Глава 19. «Мышь», — шептала Маля. Она прижимала его к себе. Он казался очень маленьким. Он всегда был маленьким. Но теперь, изломанный и изорванный, стал совсем крошечным. И бледным. Очень бледным. «Потеря крови», — решила та часть ее разума, которая еще помнила о медицине. «Он теряет всю кровь». Она прикинула, что могло бы помочь, попыталась найти способ справиться с липкой алой лужей вокруг. Зажать рану, операция, плазма, капельница, которой у нее нет, обезболивающее, поднять ноги, справиться с шоком, вентиляция легких, стабилизировать состояние, оперировать. Бесполезно. Все бесполезно. У нее нет инструментов. Все знания доктора Мафуза никак не помогли. Мышь потянулся к ней, дотронулся до лица. «Почему мне все время приходится тебя спасать?» — прошептал он. Маля прижалась к нему. «Прости!» — по лицу ее бежали слезы. «Прости!» Мышь попытался что-то сказать, закашлялся. «Не могу поверить, что ты пошла за мной. Я должна была!» «Нет», — он покачал головой, устало улыбнувшись. «Это я так поступал всегда». Он протянул руку, ткнул ее в нос, как часто делал. «Ты считалась умной». Мышь снова закашлялся, и на губах выступила кровь. Он дернулся от боли. «Надо было тебя слушать». Очередной снаряд сотряс здание. «Я вытащу тебя отсюда», — сказала Маля. «Если бы ты знала, что я сделал, ты бы так не говорила». «Меня это не волнует. Я вытащу тебя отсюда». Она попыталась встать, но мышь вдруг удержал ее с неожиданной силой. Он сжимал ее когтисками и смотрел ей в глаза. «Уходи отсюда!» — яростно прошептал он. «Уходи! Никогда не возвращайся!» Она никогда не видела его таким злым. «Обещай мне... никогда не умирать!» — сказал он и улыбнулся. Маля сжимала в объятиях мертвое тело. Рядом с ней присел Тул. «Пора уходить. Давно пора». Маля не смотрела на него. Она обнимала мыша. «Он умер». Мгновение получеловек молчал. «Я тоже потерял всю свою стаю. Помни о нем. Расскажи его историю». «Она не длинная». «Неважно. Зато она осталась нам». Мимо прохромал сержант, которого звали Оша. Маля почувствовала его взгляд. «Вставай, девочка, иначе ты тоже умрешь». «А тебе какая разница?» — спросила она. «Ты сам пытался меня убить». Солдат устало вздохнул. «А теперь я пытаюсь спасти твою задницу». Послышался очередной взрыв. И еще по потолку побежали трещины. Оша и Тул посмотрели на потолок. «Черт, это уже серьезно», — сказал Оша. «Армия Бога готовится к штурму», — сказал Тул. Оша рассмеялся и тут же помрачнел, оглядев штаб. «Могут не трудиться. Ты только что убил все командование. Пусть приходят и берут нас голыми руками». Тул согласно рыкнул. «Объединенный фронт обезглавлен. Офицеров не осталось». В здание ударили новые снаряды. С потолка посыпались камни. «Мне нужно найти своих парней», — внезапно сказал Оша. «Они погибнут, если никто не скажет им, что делать». «Точно», — кивнул Тул. Маля с удивлением увидела, как получеловек протянул сержанту огромную ладонь. «Спасибо». Ошо неверяще посмотрел на получеловека. Секунду Мали казалось, что он сейчас убежит. Но потом тот пожал протянутую руку. Его ладонь потерялась в лапе Тула. Сержант посмотрел на мыша и на Малю. «Жаль, что я не смог его спасти. Я пытался. Если бы я знал, что они сделают...» Он помолчал и с трудом вздохнул. «Прости». Сержант отвернулся и похромал к двери. Маля смотрела ему вслед. «Просто мальчик. Они все дети. Они машут оружием и убивают друг друга под давлением взрослых умных мужчин, ублюдков вроде лейтенанта Сейла, полковника Штерна и генерала Захса. Просто мальчик, который оказался не в то время, не в том месте. Мальчик, который оказался полезен мужчинам, которым было на него наплевать, лишь бы он делал, что сказано, как мышь». «Эй!» — окликнула она. «Солдатик!» «Да», — Оша обернулся. Ей вдруг пришла в голову идея. Игра. Большая игра. Все пошло не так, как она думала, но это могло и сработать. Она может это сделать. Нужно только поверить и позвать солдатика. «Хочешь выбраться отсюда?» — спросила она. «Уйти в хорошее место». Маля задержала дыхание, надеясь, что она для него не просто штатская девчонка, что он не считает ее ошметком или предателем, не больше, чем она считает его солдатом. На самом деле они просто два человека, жертвы чего-то намного большего. Нет никаких сторон и нет никаких врагов. Просто нужно, чтобы он тоже в это поверил. «Выбраться?» — сержант улыбнулся. «Мы никогда не сможем выбраться. Нам некуда идти, и никто нас не примет. Со всех сторон блокада. Армия Бога стреляет во всех, у кого тройной знак». Он коснулся щеки. «Никто из нас не выберется». «Мусорщики могут войти в город и выйти», — сказала Маля. «У нас нет мусора». «А если я знаю, где его достать? Там настоящее богатство. Отведешь нас к скупщикам, к докам?» «Твоя сокровищница?» Оша задумался, но потом сказал. «Я не могу бросить своих парней». Маля почти отказалась от своей идеи. Мысль о солдатах Оша пугала ее до смерти. Она сглотнула. Но все-таки она играла и играла по-крупному. «Веди их за собой! За мной! Ты сможешь защитить нас?» Тул взглянул на нее с удивлением и внезапным уважением, как будто поняв, чего она хочет. Вокруг грохотали взрывы. Оша посмотрел на трещины на потолке, на Малю. «Они пойдут за мной», — сказал он. «Если они живы, то пойдут». Сердце Мали заколотилось быстрее. «Она сделает это. На самом деле сделает. Выберется отсюда». Она обняла мыша в последний раз и отпустила.